Ну, разодолжил старик. Умен, ничего не скажешь. А ты что, блаженных придурков видала? Вот на чью только мельницу Тимофей Архипыч воду-то льет, о том подумать надобно. Не на твою, это уж точно. Так взять его немедля в тайный приказ, все выведать. Ой, не торопись, Ласонька, не торопись. Юродивых мучить последнее дело. За вельмож берись, обойдется. Из них у каждого на одного друга-приятеля 100 врагов-недругов набежит. Каждый про свою шкуру думать станет. А за юродивыми народ встанет, толки пойдут. Тебя винить станут. И без Тимофея Архипыча обойдешься. Не с того, так с другого, а начинать придется. Это верно, без розыску не обойтись. Вон как благовест-то к твоему избранию был. Люди какие разговоры разговаривали. Будто на бат и не к бунту ли? А то, мол, наши братья, кто тому бунту был бы рад, человек 300 в одной Москве наберется. Кто говорил, мамка? Да опять дорожка к сестрицам твоим тянется. Ихние приспешники промеж себя толковали. Пойми ты, старая, не могу я сестриц трогать, что они не делай, не могу. Они здесь жили, у них здесь знакомства заведены. Вот кабы не стало их, кабы руки мне развязали. А ты на Бога, Ласонька, уповай. У него не без милости. Да какая милость? Молодые обе, здоровые, меня переживут. Это как же им императрицу пережить? Статочное ли дело? Вот, а я старая, видеть их не могу. Катерина вроде обнимает. Слова всякие приветные говорит. А Прасковья глаз не подымет, рта не раскроет. Волк волком глядит, отвернулся только. Во дворец из-под палки едет. Все бы в доме своем Меньшиковском сидела, с приспешниками своими толковала. Думала, подкосит ее смерть мамоновская. Она как каменная, слезинки не проронит, слова жалостного не скажет. Иной раз жуть берет на нее глядячи. Теперь вот что-то в монастырь Донской зачастила. «Не за молитвой, матушка». Вот уж не за молитвой. Знаю. Церкву там Дарья Арчиловна строить надумала. Родные гробы все у них в Донском. Царевна Меретинская? Перестань, старая дура, Дарью царевной называть. Одна у нас сейчас царевна, Прасковья. А то и имени да прозвища отцовского за глаза хватит. Что-то больно развоевалась Анна Иоанна. Отец-то у Дарьи впрямь на царстве сидел. Братец Александр Арчилович всегда царевичем прозывался, еще при Петре Алексеевиче. То-то и оно, что при Петре Алексеевиче. Еще бы при царе Горохе, так и совсем хорошо. Сказано, запретила я ее царевной звать. И все тут. А ты со своими резонами дурацкими помолчи лучше. В гнев меня не вводи. Да уж ладно. Не гневись. Не стоит та старая девка гнева твоего государского. А чего сказала? Не за молитвой Прасковья к ней ездит? Да вот дослушай лучше, что люди толкуют. Будто церкву ту Прасковья Иоанна в память усопшего супруга своего строит. А чтоб подозрения не было, деньги Дарье передала. Та за строительницу и ходит. Вон оно что! Не только, матушка. Церковь-то та, примечай, государыня, усекновение главы Иоанна Предтечи, вроде как по невинно убиенным, насильно смерть приявшим. Вон и как хитро задумано. А ты молитвы. На первый взгляд, отношение исследователь-документ выглядит совсем просто. Исследователь прикладывает все силы, чтобы по возможности быстрее получить необходимый материал и тут же, не теряя ни минуты, узнать, из чего он состоит. На самом деле все складывается гораздо сложнее. Ведь вымечтанный документ — это еще к тому же твоя жизненная ставка. Он может оправдать, но может и также легко обмануть твои ожидания. а то и вовсе опровергнуть концепцию, с которой сжился, в которую, казалось бы, естественно и просто укладывались до тех пор все найденные факты.